Лоб стягивала широкая лента из прозрачного алого шелка, завязанная на затылке, и концы ленты спадали на грудь, доставая до пояса. А на пальцах обеих рук появились перстни. Нет, вовсе не в одежде было дело. В серой и незаметной мышке, которую исключительно по биологическим признакам можно было причислить к женскому полу, переменилось буквально все. Спина выпрямилась, походка стала широкой и упругой, уверенной. Смотрела она теперь прямо с вызовом и гордостью. С превосходством мудрости, ежели так можно выразиться, смотрела она. И теперь выглядела старше, выше ростом, опытнее. «Уф!» — облегченно вздохнула она. «Да чего же надоело ходить в обносках, если б вы знали!» А встречать нашего, ну, назовем его визави, в том наряде как-то неприлично. Даже голос у нее изменился. Стал ниже, в нем появилась некая талика того, что зовется чувственностью. «Эй!» — булькнул медведь. «А щепка, ты что ли? Это ты? Чего это?» Он оглянулся к Сварогу. «Видит ли предводитель то же, что видит он?» Предводитель видел и пребывал в состоянии обалдения, немногим меньшим, нежели медведь. Да и то лишь потому, что ожидал нечто подобное.